Либо с убиранием всех, кто встретится на пути, либо ножами, либо из пистолетов с глушителем. Все же винторезы не совсем бесшумны. И если для стрельбы сотни метров на их звук еще могут не обратить внимания, так как за шумом ветра в снастях и плеском воды за бортом не разобрать, что это такое, то вот на палубе такого уже не получится. После этого настанет черед остальных скифов, а катер со своими двумя кордами будет на подстраховке, но... Это в том случае, если все пройдет тихо. В чем, откровенно говоря, Леонид был не уверен. Уже очень много народу на парусниках того времени. И вполне можно пропустить кого-то на палубе, снимая вахтенных и вперед смотрящих из винторезов. И этот кто-то хоть толком ничего не поймет, но обязательно поднимет тревогу. После этого о беспрепятственной высадке можно забыть. Поднимется такой шум от стрельбы, что его услышат на всей эскадре, и тогда... Остается надежда лишь на превосходство в огневой мощи абордажной команды ТЗЭ, да на пушки и пулеметы самого ТЗЭ. Ладно, что гадать, скоро все станет ясно. Шесть точек на экране радара приближались к носу последнего корабля. Седьмая, катер, находилась чуть в стороне. В случае чего тяжелые пулеметы катера быстро сметут все с палубы. Какое-то время было тихо, скифы подобрались почти вплотную. ТЗЭ мчался по притихшему морю, выжимая все свои проектные 14 узлов. Между ним и испанским кораблем осталось всего 5 миль. Как вдруг впереди сверкнула вспышка и громыхнули пушечные выстрелы. Одновременно раздался вызов командира абордажной команды. «ТЗЭ, Ястребу-1! Тихо не получилось, действуем по запасному варианту!» Карпов и Березин переглянулись. Ситуация осложнилась. Теперь все испанцы знают о нападении. Захотят ли они оказать помощь кораблю, идущему последнему и подвергающемуся нападению, неизвестно. Но вот то, что элемент внезапности утрачен, это уже ясно. Леонид тем временем сам подвернул на курс, чтобы зайти с наветренной стороны, и посмотрел на Березина. «Владимир Евгеньевич, надо объявлять боевую тревогу. Пусть у канониров зрение адаптируется к темноте. На БМП ночные прицелы есть, а вот на носовых пушках простая оптика. Чувствую, сейчас они понадобятся. Кто-то из испанцев может вернуться для оказания помощи. Придется топить их из 4-дюймовок, если БМПшкам не удастся сбить им рангоут». «Да, конечно, Леонид Петрович, объявляйте». Резкий звук звонка громкого боя разорвал тишину. Вскоре канониры и пулеметчики заняли боевые посты, пошли доклады готовности. ТЗЭ был готов дать бой. А впереди, между тем, творилось что-то невообразимое. Мелькали огни, доносились пулеметные очереди кордов, какие-то взрывы, но орудийных выстрелов испанского корабля больше не было. Карпов поддерживал постоянную связь с «Ястребом-1», но, очевидно, помощь пока не требовалась. Между тем ТЗЭ уже догнал корабль и занял позицию с наветренной стороны, благоразумно выдерживая дистанцию в 8 кабельтовых. Для артиллерии из 21 века это прямая наводка, а вот для артиллерии века 18 уже нечто запредельное. Рассмотреть что-либо визуально в прибор ночного видения не удавалось. Было ясно только то, что верхняя палуба уже захвачена нападающими, и бой идет внутри корабля. На экране радара 6 сигналов от скифов находились рядом с целью, а катер занял позицию между атакованным кораблем и остальными испанцами, и очень скоро раздался его вызов. «ТЗ и Беркуту! 2 испанца разворачиваются, похоже, собираются идти на выручку». «Беркут вас понял. Продолжать наблюдение. В бой с испанцами не вступать, себя не обнаруживать». Невозмутимый до этого Березин чертыхнулся и стал всматриваться в прибор ночного видения. На экране радара тоже было хорошо видно, как 2 цели покинули строй и возвращаются. Остальные продолжали уходить в прежнем направлении, очевидно, надеясь скрыться в темноте. Леониду данная ситуация не нравилась все больше и больше. Если это корабли охранения, то сначала вряд ли что поймут, но могут подойти вплотную и принять участие в абордаже. А абордажная группа ТЗЭ не такая уж и большая. Да и боеприпасы уже порядком растрачены. «Владимир Евгеньевич, надо не допустить эту пару к месту боя». «А как вы хотите это сделать?» «Даем ход и сближаемся как можно быстрее на дистанцию эффективной стрельбы, оставаясь на ветре. После этого огонь из пушек БМП по рангоуту. Это сразу убавит им прыти. Сейчас они выполнили поворот через Фор-де-Винт и идут к нам в Галф-Винт. Если ветер не изменится, то скоро будут здесь. Мы же будем оставаться в темноте и действовать с безопасной для себя дистанции. В крайнем случае, если ситуацию не удастся взять под контроль, а осветить головную цель прожектором и открыть огонь на поражение из 4-дюймовок. Сейчас уже не до жиру. Если эта парочка дорвется до абордажа, то у наших бойцов просто-напросто патронов на всех не хватит. И тогда мы уже своей артиллерии ничего не сделаем, своих же постреляем». «Да, Вы правы. Действуйте, Леонид Петрович. Да, кстати, а откуда у вас такие познания в парусном деле? Поворот через фордевинт, галфвинт. Для меня просто абракадабра какая-то. Во время учебы в училище проходил практику на Крузенштерне. По мачтам пришлось порядком полазить, да и историей флота интересовался. Тезей снова рванулся вперед, быстро сокращая дистанцию. В Леониде проснулся охотничий азарт, и в кровь хлынул адреналин. Еще недавно ни о чем подобном он и не думал. Оказаться в настоящем морском бою с реальным противником, хоть и сильно уступающим в огневой мощи, но тоже способным в случае чего дать по тебе бортовой залп чугунными ядрами. Борта, конечно, не пробьют, но вот если пара десятков таких шариков прилетит в надстройку или ударит по рубке, то мало не покажется. Корабль, на котором продолжали греметь автоматные очереди, остался позади, а впереди быстро приближалась не очень четко видимая в лунном свете цель — крупный парусник. То ли галеон, то ли фрегат, отсюда не разобрать. ТЗ несколько подвернул, чтобы выйти на ветер. Орудийные расчеты предупреждены и ждут у заряженных орудий. Обе БМП пытаются нащупать противника, но пока он находится вне их секторов обстрела, опускать в ход носовые 4-дюймовки еще рано. Если заговорят они, то брать на абордаж будет уже некого. Ну вот, наконец, дистанция сокращается до 2 миль, и ТЗ ложится на контур-курс с головным испанцем. Если не менять курс, то корабли разойдутся в 5-кабельтовых. Испанский корабль уже вошел в сектор обстрела БМП правого борта. Березин и Карпов смотрят в приборы ночного видения, но в маневры капитана ТЗ не вмешиваются. Все идет как и задумано. Корабль выходит на курсовой угол 45 градусов правого борта ТЗ, который по-прежнему остается в темноте. Возможно, испанцы и видят какую-то тень, но огня не открывают из-за большой дистанции. Леонид уменьшает ход до самого малого. «Все, Владимир Евгеньевич, надо стрелять, иначе проскочит. Лучше всего по Марсам фок и грот мачты. Мачты рухнут вместе с реями и парусами, а на одной бизании он далеко не уйдет». «Да, вы правы. Андрей Михайлович, работаем. БМП, огонь по мачтам!» Карпов передал команду, и на правом борту ТЗ громыхнула очередь 30-миллиметровой пушки. Было хорошо видно, как на фор-марсе корабля, идущего головным, вспыхнул ряд вспышек разрывов, хоть большая часть очереди и пришлась по парусам, но снаряды все же поразили цель. Но фок-мачта продолжала стоять. Громыхнула вторая очередь, снова поразив фор-марс. Этого оказалось достаточно. Мачта подломилась и стала падать под напором ветра. Одновременно с этим громыхнул бортовой залп испанцев, и корабль скрылся в облаке дыма. Все это было прекрасно видно, даже без приборов ночного видения. Спустя некоторое время корабль снова появился в лунном свете, облако дыма унесло в сторону, и стало ясно, что либо он пытается отвернуть от противника, уйдя под ветер, либо вообще не управляется. Грянула следующая очередь с палубы ТЗ, пройдясь по Марсу, грот мачты, на котором сразу заплясали всполохи разрывов. Мачта также подломилась и рухнула под напором ветра. Все, этот испанец больше не ходок. Но на подходе следующий. Пушка БМП правого борта громыхнула еще раз, когда цель находилась на траверсе, всадив несколько снарядов также и в бизань мачту, превратив корабль в беспомощно дрейфующий кусок дерева. Так, один готов, теперь никуда не денется. Идем ко второму. Идем. ТЗ снова двинулся вперед, оставив позади обездвиженную цель. На втором корабле испанцев вряд ли видели бой во всех подробностях, так как он был довольно далеко, и ночью рассмотреть что-либо в подзорную трубу проблематично. Но то, что там все готовы к бою, сомневаться не приходилось. Леонид снова стал маневрировать с таким расчетом, чтобы оказаться с наветренной стороны от цели на встречных курсах и вывести ее в сектор обстрела БМП. Примененный прием стрельбы по рангоуту, не наносящий повреждений корпусу корабля, себя оправдал. Очень скоро следующая цель оказалась справа по курсу ТЗ, который благоразумно выдерживал безопасную дистанцию, недостижимую для испанских пушек. Из-за облаков снова вышла луна и осветила поверхность моря белесым светом, в котором хорошо угадывался силуэт парусника, находящегося всего в 1,5 милях. Не было никаких сомнений, что и испанцы тоже видят темный силуэт Тезея и тихо охреневают, поминая всех святых, так как не могут понять, что же это такое. Но вот Следующая цель приходит в удобное положение. Курсовой угол 45 градусов правого борта. Снова грохот 30-миллиметровой пушки прокатывается над морем. На этот раз канониры не экономят снаряды. И снова на уровне фор Марса над палубой испанского корабля вспыхивают огневые всполохи. Мачта вздрагивает и начинает заваливаться на борт.